Глава 23. Арсений. Первые проблемы. В один из дней Люба возвращается с работы совсем грустная. Судя по натянутой улыбке, по резким жестам, она пытается скрыть свое плохое настроение, но я достаточно чуткий, чтобы понять, что-то произошло. Мы садимся ужинать, и, поглядывая на любимую, я тихо спрашиваю. «Скажешь, что случилось?» «Ничего», — пожимает плечами. «Все замечательно». «Я же вижу, что нет. Признавайся, на работе неприятности. Начальник обидел». Люба смотрит в тарелку, вздыхает, затем нехотя произносит. «Ты же знаешь, у меня нет проблем ни с начальством, ни с работой. Меня ценят и уважают как редкого специалиста». Поднимает глаза на меня. «Проблема не в этом». «Говори, в чем?» «Значит, что-то все-таки случилось. Я внимательный и чуткий мужчина, и мне это нравится. От меня не укроются проблемы Любы. Более того, я знаю, что она обязательно мне доверится, и я помогу их решить». «Мне с утра позвонила Нонна. Дело в том, что у ее мужа какие-то неприятности. Он же парень совсем бестолковый, недобытчик». Виновато пожимает плечами. «И так получается, что денег, чтобы заплатить за кружки, у них нет». Кусает губы. «Тут еще понимать надо, сама Нонна хозяйка крайне паршивая. В общем, они совсем финансово плохо». «И? Ты отправила деньги?» «Отправила. Я не смогла отказать ей». Люба растерянно смотрит в тарелку с борщом. «Но тут появилась еще одна проблема». «Какая?» Чувствую, что меня самого сейчас телепать начнет. Да что такое? Позвонила Алла, сказала, что дедушка болеет, а она ведь не работает. Пенсия у дедушки маленькая, а лекарства стоят дорого. И? Я ей всю зарплату отправила. Смотрит на меня, затем опять в тарелку. У меня теперь денег только на проезд. Это единственная проблема? Спрашиваю. А у самого от сердца отлегло. Тоже мне проблема. Я-то думал, действительно что-то серьезное. Да, единственное, но я не могу ее решить. Понимаешь, у меня совсем ничего не осталось. Даже сходить в магазин за продуктами. Любаша, если проблему можно решить за деньги, это не проблема, а вложение. Так что не вешай нос. Мы будем жить на мои деньги, а ты помогай дочкам, сколько считаешь нужным. Я все-таки джентльмен. Другой бы сказал, что Люба зря отдает деньги налево и направо, что это ее проблемы. Но я люблю мою красавицу и понимаю, что у нее большое сердце. Она безотказная. А когда речь идет о детях, мать, она всегда мать. Даже Аришу приютила, хотя, казалось бы, посторонний ребенок. Спасибо. В ее красивых глазах появляется огонь. Тот самый, который мне так хочется видеть постоянно. А как это будет технически? Очень просто. Я буду давать тебе деньги столько, сколько скажешь. Она кивает и успокаивается. Дальше ужин проходит в спокойной обстановке. Мы разговариваем, смеемся о мелочах. Позже приходит Ариша. Я уже и не пытаюсь заставлять ее что-то делать. Какая-то нервная в последнее время. Невозможно и слово сказать. Я не представляю, как с ней справлялась Рита. Но, скорее всего, никак. Просто раньше в глаза не бросалась. «Почему не здороваешься?» Ору на всю квартиру, когда дочь проходит в комнату и с грохотом захлопывает дверь. Перевожу взгляд на Любу. Та вздыхает. «Переходный возраст». У меня это вызывает злость. «Я ей ничего плохого не делал, чтобы меня игнорировать». Подаюсь вперед. «Ты скажи, она тебе вообще помогает?» Люба опускает глаза и едва заметно подергивает плечами. Ответ очевиден. «Ни черта Арина по дому не делает, только где-то шляется целыми днями. И уроки не факт, что делает. Надо, наверное, связаться с классным руководителем, узнать, что у нее с учебой». «Арсюш, прошу тебя, не кричи!» У Любы мягкий, нежный голос. «Не надо так. Ариша — ребенок. Ты от нее требуешь слишком многого. Я не требую от нее ничего сверхъестественного. Мне просто не нравится ее поведение. Все вопросы к матери. Ты, кстати, подал на алименты? Вопрос повисает в воздухе. Хороший такой вопрос. Я и не собирался. Мне кажется, что и без этих денег мы прекрасно проживем. С другой стороны, у Любы дети всю зарплату высасывают. А значит, и лишняя копейка не помешает. Потому что как бы на бабах не оказаться. Я завтра все сделаю. Спасибо. Люба пожимает мою руку, а я вздыхаю. Все-таки с Аришей сплошные проблемы. Ведет себя некрасиво, слова не вытянешь и по дому не помогает. А ведь Люба ее постоянно покрывает, я что, не вижу? Оправдывает ее, а у самой глаза бегают. Надо поговорить с Ариной по-серьезному. Она не настолько невоспитана, чтобы не знать, что некрасиво так себя вести. И не настолько глупа, чтобы не понимать, что нельзя целыми днями шляться, где попало. И взять номер учителя. Учебу нельзя пускать на самотек. На следующее утро, когда Люба в ванной, а я, повязав галстук, уже готов спуститься вниз, прогреть машину, ко мне подходит Арина. Вид у нее невыспавшийся и как будто заплаканный. «Папа, мне надо поговорить с тобой о тете Любе». И воровато оглядывается на ванную. «Говори». Даже хорошо, что она сама подошла ко мне, и не надо искать время, чтобы все обсудить. «Она злая, понимаешь?» Ариша подается вперед, произнося все едва различимым шепотом. «Я не могу объяснить, что именно не так, но она очень злая и очень странная, и мне тут не нравится». «Что ты говоришь? Она взяла тебя к себе жить, хотя она тебе не мать. Она кормит тебя и защищает. А ты такое говоришь, Арина!» Делаю тон строже и пытаюсь сдержаться, чтобы не психануть. «Что ты наговариваешь? Или я что-то не знаю? Вы поругались?» «Нет, пап, я не про это, мы не ругались. Все как будто в порядке», — она всхлипывает. «Но я ее боюсь». Странное, крайне странное заявление. Арина явно на нервах, и это не похоже на спектакль одного актера. Даже если и похоже, то ее явно кто-то накрутил. Кто-то? Да, очевидно, кто. «А, тебя мать накрутила?» «Меня не проведешь. Знаю я все эти женские хитрости. А Ариша еще слишком мала, чтобы понимать все происходящее. Вот Рита ее по-тихому и настроила». «Я не общалась с матерью». И взгляд такой. На лице отпечаталась нескрываемая обида. «Врёшь. Если еще раз скажешь против Любы что-то подобное, поедешь к матери обратно. Если тебе она не нравится, то тебя никто не заставляет здесь жить».